Если не поможет вакуум-зона, не поможет ничто. ТФ-эмиттер, пробормотал Пенегин. Грехов некоторое время разглядывал цветное зарево взбунтовавшегося исполина, до которого было около 25 километров, потом сказал, а кто нам позволит привести его в действие? Даже не так, кто из нас способен привести его в действие, зная, что этим он убивает величайшие из существ, живших когда-либо на свете? Грехов не ждал ответа. Пенегин не ждал продолжения. Ночь плыла над марсианской ладой, тряслась почва, далекий глухой рокот рождающегося конструктора будил отголоски в пустыне. Казалось, каменистый шар Марса, раскачиваясь и кренясь, летит в бездну, и ничто не может остановить этот его ужасный, гремящий полет. 2000 квадратных километров, — тихо произнес Пенегин, — за 10 суток. И расширяется. Кто его остановит? Ведь если он не остановится сам, он сожрет весь Марс. Это же катастрофа, Габриэль. Катастрофа. Нет, ты не прав. Я не буду ждать. Пусть я буду трижды убийцей неведомого мне конструктора, чем стану убийцей тысяч, может быть, миллионов людей. Я включу ТФ-эмиттер. И даже если не миллионов, не тысяч, а единиц. Пенегин уже почти кричал, и Грехов его не останавливал. 10-е сутки, без отдыха, бесконечной попытки остановить экспансию сверхоборотня, рискованные эволюции заградительных отрядов вблизи его расширяющейся границы, измотали руководителей управления в конец. Пенегин мог позволить себе сорваться, пока они были одни, вдвоем. Слишком велика была нервная нагрузка этих 10 дней, слишком велико бремя обязанностей, тысячекратно возросших после первых неудачных попыток преградить путь жуткому явлению. Ответственность. Жесткое испытание человеческого бесстрашия, мужества и ума. Умение правильно и быстро решать, ориентироваться в обстановке. Проблему не выразить двумя словами «победа или гибель». Она гораздо сложнее, потому что на этот раз перед человеком не просто слепая стихия, перед ним разумная стихия, понять которую он не успел, и успеет ли, неизвестно. «Ирония судьбы», — грустно сказал Грехов, — «бороться с врагом, разум которого настолько отличен от твоего, что тебя не видит и не понимает. Да и можно ли назвать оборотня врагом? Разве годятся человеческие метки для подобного случая? В который раз убеждаюсь, насколько некорректно применение наших этических формул к поведению негуманоида. Пенегин уже остыл, сгорбившись, смотрел на далекий переливающийся костер, имеющий неповторимый и ужасный смысл. Он ни о чем не думал, просто смотрел, зная, что скоро, может, уже через минуту придется окунуться в океан спешки, новых распоряжений, тревоги и муки управления человеческой метелью и ожидания неумолимого прихода того часа, когда ты начинаешь расплачиваться сединой и сердцем за свое и чужое решение и за гибель друзей. Из общего ровного гула вдруг выделился басовый удар, ощутимо дернулась земля, снова удар и снова толчок. Что там еще? Грехов обернулся. Стоящим сзади в полусотни шагов Триере открылась дверца, высунулся на Горин и крикнул. «Палеонтологи сообщают, что корень достиг второго обращающегося слоя. Это около 40 километров. Пошли!» — буркнул Пенегин. В кабине Грехов потеснил пилота, сам сел за управление и поднял машину в воздух. В виоме связи молодой ученый из центра наблюдения продолжал комментировать события. «Электростатический прокол». Уже сейчас заметны изменения общего магнитного поля Марса. Активизировались древние сейсмические и вулканические зоны в районах Хриса, Тарсиса, Элизиума, Аргира и других. В экваториальном поясе начались полевые бури, сопровождаемые вихрями и смерчами. Грехов выключил связь и увеличил скорость аппарата. Внизу промелькнули расходящиеся цепочкой огни танковой группы, выходящей на позицию для силового заграждения. По мере приближения к световому куполу рев усиливался, к нему добавился тонкий вой и грохот взрывов. И, наконец, шум стал настолько непереносим, что пришлось надеть звуконепроницаемые шлемы. Триер стала болтать в воздухе. С высоты в 3 километра перед глазами предстала грандиозная панорама гигантской строительной площадки, которую представлял сейчас растущий конструктор. Идеальный черный круг диаметром в 500 километров, окаймленный ослепительной огненной стеной, там, где края развивающейся споры вгрызались в породу плоскогорья. А в центре этого круга странный бесформенный нарост, ежесекундно меняющий форму и цвет, создающий тот самый красочный фейерверк, из-за которого эволюционирующий конструктор был виден за десятки километров от этого места. Мрачной угрозой веяло от нароста уже превысившего высоту Джомолунгмы 8800 метров. Грехов медленно поднял триер над световым куполом и остановил его точно над вершиной, рожденной оборотнем горы. Без оптических усилителей с высоты в 15 километров можно было заметить лишь пляску огненных протуберанцев над ней. Но в кабине все зримо представляли себе, как кипит раскаленная добела масса, как непрерывно течет снизу вверх, образуя многосотметровые пузыри, вздутия и острые пики. И нигде не выплескивается за край незримо очерченного ею пространства. «Вулкан», — подумал Грехов. «Живой действующий вулкан в ретроспективе. Ад», — подумал Пенегин. «Так, наверное, рождалась Земля и Марс, и все планеты. Если конструкторы могли переделывать Вселенную, то рост нашего остановить невозможно». Прав был серый призрак. Но если уже сейчас это явление вызывает трепет, то с чем сравнить его тогда, когда конструктор вырастет величиной с планету? И остановится ли потом его рост? «Ад», — проговорил Пенегин вслух, с горьким восхищением. Грехов пристально разглядывал огненную гору под ногами, потом оглянулся, бросил сквозь зубы. «Зарастите скафандры, я опущусь немного ниже». И повел триер на снижение. На высоте 1,5 километра над мечущим колоссальные языки огня наростом грохот достиг апогея. Не спасали даже шлемы и звукозащита машины. Но не это заставило Грехова прекратить спуск. Ощущение постороннего присутствия усилилось настолько, что казалось, триер будет сейчас разорван чьей-то грозной и неумолимой силой, что уже занесен гигантский кулак. Удар, и аппарат с людьми будет сброшен вниз и втоптан в гору. Под триером с неистовым треском расцвел многосотметровый алый фонтан. Машину подбросила вверх и потащила боком. «Возвращайся», — прокричал Пенегин. «Нашел время заниматься гусарством». Грехов не ответил, с упорством одержимого решил добиться своего, чтобы и Пенегин, и пилот прочувствовали то же, что и он в первой вылазке. Они миновали металлическую черепаху, утыканную рогами антенн, один из автоматических зондов наблюдателей. Теперь уже к голосу Пенегина присоединился и голос Сергеенко, заметившего их триер через видеотрансляторы зонда. Стиснув зубы, Грехов продолжал опускать дергающиеся, рыскающие стороны в сторону вверх и вниз аппарат. Страха он не чувствовал, верил, что все обойдется, и, наконец, поймал то, что искал. Люди в кабине ощутили болезненный удар по сознанию, чувство одиночества охватило их с такой непередаваемой силой, что хотелось кричать и бежать, куда глаза глядят, бежать изо всех сил, лишь бы выбросить из головы этот ужас, ужас одиночества. Опомнились они уже далеко от исполинского костра, зажженного волей неведомого существа. Грехов угрюмо вел триер в ночь, окаменев над панелью управления. «Теперь и вы знаете, — думал он, — как бывает велико отчаяние, как оно чудовищно, не по-человечески огромно, когда заслоняет весь мир. Еще не родившись, конструктор знает, что одинок, и, боюсь, это его реакция на одиночество, пожалуй, единственное, что мы способны воспринять. Я понял, — сказал Пенегин, заворочившись на сиденье. Ты хотел доказать, что сверхоборотень — живое существо, способное ощущать боль? Я знал это и без твоих экспериментов. Одно дело знать теоретически, — пробормотал Нагорин. Простите. Пенегин посмотрел на него с удивлением. Он летал со мной, — пояснил Грехов. Он и Диего. Не обижайся, Петр. Иначе как бы я смог убедить тебя, что выстрел из ТЭФ-эмиттера не альтернатива для нас? Внизу под триером загорелась редкая россыпь огней Марса Порта. Чуть поодаль светился квадрат финишного поля спасательных модулей, эвакуирующих население города. Жизнь на Марсе замирала. УАЗ не стал рисковать, и как только принятые меры оказались недостаточными для остановки роста сверхоборотня, последовал приказ об эвакуации колонистов. К началу второй декады из 12 миллионов жителей, возрожденной для обитания планеты на Марсе, осталось не более 40 тысяч человек. В основном персонал энергостанций, центров связи и автоматических горно-рудных комплексов. Сажая триер на освещенную полосу, Грехов оглянулся. Но отсюда факел сверхоборотни не был виден, лишь в появившихся облаках мелькали иногда всполохи, отражение бушующего за сотни километров от города живого вулкана. «Все тот же черный круг», — сказал Диего, отрываясь от окуляра перископа. Спасательный модуль висел стратосфере Марса на высоте 60 километров. Под ним по вертикали почти все видимое пространство занимал 2000-километровый диск конструктора, продолжавший расти с прежней скоростью. Центральная гора на плоскости черного круга выросла до 39 километров, превысив величайший из вулканов Марса, вулкан Олимп. Даже с расстояния в миллионы километров из космоса на поверхности планеты было заметно зарево ядерного огня. Диск конструктора, разрастаясь, продолжал уничтожать породы горных массивов, а его корень достиг глубины 200 километров. Марс трясла лихорадка планета трясений и гигантских пылевых бурь. Пробудились древние вулканы Тарсиса и Большого Сырта, заливая старые ландшафты новой лавой. Оранжево-фиолетовая пелена пыли, дыма и пепла затянула лик Марса, разрушились многочисленные города и поселки, созданные людьми за полтора века выхода в космос. «Высота шапки уже 40», — продолжал Диего. «Он и не думает останавливаться. Помнишь, оборотень показывал нам облик конструктора. Уже тогда его взгляд было трудно переносить. Даже его изображение создавало психологическое давление. Представляю, как велико сейчас его влияние на психику вблизи шапки, если и на этой высоте я постоянно ощущаю на себе его взгляд. Вероятно, мы потеряем-таки Марс», — сказал Грехов. «Не пора ли снова идти на поклон к серому призраку? Сегодня очередная пятиминутка руководителя отделов», — сказал Нагорин, колдуя своих приборов, загромоздивших рубку модуля. Непонятным образом он ухитрялся следить за показаниями приборов, записывать результаты и не терять нить разговора. «Вот и выскажитесь». «Он пошутил», — сказал Диего, покачав головой. Грехов покосился в его сторону, отстегнул карабины страхующих ремней и выбрался из кресла. «Выскажусь, конечно. Только едва ли мой совет примут. Многие не только в ВКС, но и в УАЗ. Все еще уверены, что мы способны укротить сверхоборотня, хотя его уже нет. Нет спора, есть младенец-конструктор, растущий не по дням, а по часам». Нагорин оторвался от созерцания экранов и мельком посмотрел на Грехова. «Вы что же считаете, что мощь сверхконструктора беспредельна? Я считаю, что конструктор не даст нам ни одного шанса, как только поймет, что мы решили его уничтожить». «Разве мы уже решили его уничтожить?» — пробормотал Нагорин. «Я готов молиться всем богам», — проворчал Диего Вирт, «чтобы этого не случилось, но, боюсь, у нас не будет выбора». Несколько минут по рубке струилась шелестящая тишина. Потом Нагорин с треском произвел несколько переключений на панелях приборов и сказал неприветливо: «Не слишком ли экстравагантное слово появилось в лексиконе спасателей? Боюсь. Что это, дань моде или психологическая обработка собеседника? Если уж спасатели, да еще те из них, которых я уважаю, твердят «боюсь», то не пора ли нам, простым смертным, сложить руки и спокойно ждать конца?» Диего с интересом взглянул в колючие глаза врача-универсалиста, подумал и проговорил. «Если бы спасатель не пребывал в постоянном страхе не только за жизнь спасаемого, но и за свою собственную, то спасательной службы не было бы». Диего невольно улыбнулся, заметив тень озадаченности, промелькнувшую на лице Нагорина. «Я пошутил, хотя, как говорили издавна, в каждой шутке есть доля правды. Конечно, боюсь — нетипичное слово в устах спасателя, но тут уж ничего не поделаешь. Бояться, кстати, надо уметь. Так же важно, как и вовремя останавливаться, а не упорствовать при движении по неправильному пути». «Что ты называешь неправильным путем? Всю возню со сверхоборотнем, особенно после предупреждения серого сеятеля, то бишь призрака. Это возня — шаг человека к новому знанию. Как может быть неправильным путь человечества в будущее? Может, если он связан с неоправданным риском. У меня сейчас не то настроение, чтобы спорить. Мы и так погрязли в спорах, а истины что-то не видно. Я, например, считаю, что уже нет смысла создавать вокруг конструктора вакуум-зону. Дело не только в том, что она потребует колоссальных энергетических затрат, но и в том...» В это время вспыхнул веом связи с центром управления аварийными патрулями, находившимися на Деймосе. «Каковы результаты?» — спросил усталый Сергеенко. «Ниже 42 километров зонды опустить не удастся», — сказал Нагорин. «Перепады полей над конструктором сбивают настройку электроники. Зонды входят в вихревые слои и падают. Мы поставим дополнительную защиту. Автономные панцири? Они, пожалуй, выдержат, но где взять столько корпусов? Это уже забота совета. Свяжусь с приземельскими заводами. Заказ пустим вне всякой очереди. Скорость роста не упала? Центры слежения в Северске, Первомарске и Викингтауне отмечают некоторые замедления — ответил Диего. «Незначительная, сантиметров на 10, но все же есть надежда». Пенегин скептически поджал губы, но снова промолчал. «Поднимайте модули за критическую границу», — приказал Сергеенко, вопросительно посмотрев на Пенегина. «Будем опускать вакуум заградителей». Диего кивнул, и ВИОМ погас. Вошел Грехов. «Поднимать так поднимать», — пробурчал Нагорин. «Приказ идти вверх», — пояснил он в ответ на вопросительный взгляд спасателя и повернулся к Диего. «Ну что ж, сообщи нам и вторую причину, по которой создание вакуум-зоны бесполезно». Диего надел шлем мыслеуправления и с неохотой произнес. «Просто мы опоздали с зоной, вот и все. Надо было создавать ее в тот момент, когда корень конструктора достиг всего 20 метров. Вот тогда эта превентивная мера помогла бы, но не сейчас. Перекрыть рост сверху мы перекроем, но движение корня вглубь уже не остановить». «Что-то я вас обоих не пойму. То вы стоите на максималистских позициях, высказываясь в пользу уничтожения конструктора, то вдруг поворот на 180 градусов. Да потому что никто из нас не знает, как предотвратить катастрофу», — мягко сказал Грехов. «А сидеть сложа руки мы не умеем, да и не имеем права. Отступать не можем только в том случае, когда испробуем все средства, предоставленные наукой. Наука дает нам вакуум-зону. Мы ее используем. Что она может дать еще?» «ТФ-эмиттер», — усмехнулся Диего. Нагорин, отвернувшись, возился над приборной панелью. «Приготовьтесь», — сказал Грехов. «Идем вверх». Пределы терпения. В зеркальной глади поля карикатурно отражались передвигающиеся по залу люди, аппаратные стойки и пульты. Грехов посмотрел на свое волнистое отражение и подумал, что такой эффект может сразить любого оптимиста, довольного своей внешностью. «Любуешься?» — остановился рядом Сергеенко. «Пошли к видео, минут через 10 будут транслировать включение зоны». Они пересекли зал, поражающий новичков тишиной и голубизной центра плана. Несмотря на то, что здесь постоянно царила атмосфера лихорадочной человеческой деятельности, десятки людей были заняты работой с вычислителями, виомами, связывающими зал с десятками патрульных кораблей, баз, абонентных пунктов, зондов, автоматов во всех уголках Солнечной системы. Неведомым техническим ухищрением строители обеспечили такую общую тишину в зале, какая редко бывает даже в лесу перед грозой. Пояс главного виома слева был залит тушью пространства, справа нависла красно-оранжевая с фиолетовыми и черными тенями выпуклая стена Марса. Очевидно, кто-то подал общую команду, и суета в зале стала стихать. Грехов заметил у главного пульта Торренса и направился к нему. Рядом с начальником погранслужбы стояли Банглин, Пенегин, председатель ВКС Тимур Северов, высокий бронзоволицый с шапкой совершенно белых волос. «Внимание!» — проговорил Торренс. Только теперь, стоя в 5 метрах, Грехов услышал его голос. «Включаю трансляцию. Первый горизонт». Картина в виоме изменилась. Все пространство заняла поверхность Марса. На месте Лады простиралась странная черная плоскость, окруженная неэффектной с высоты огненной змейкой. В центре плоскости светился голубовато-призрачным светом широкий конус. Все это казалось накрытым тонкой вуалью или сеткой, едва видимой в просветы легких перистых облаков. Второй горизонт. Изображение передавалось с телезондов, зависших ярусами на разных уровнях над поверхностью планеты. Несмотря на то, что Деймос в данный момент пролетал над другими районами Марса, казалось, он висит над Элладой, скачками передвигаясь вглубь потревоженной, потерявшей былую прозрачность атмосферы. Третий горизонт. Теперь черный диск разросся до размеров планеты. Конус в его центре оказался колоссальным горным пиком, состоящим из светящегося льда. Но, вглядевшись, можно было увидеть, как поверхность его непрерывно струится от подножия к вершине, истекая дрожащим копьем голубого света. Иногда в толще горы загорались злые, пронзительно зеленые звезды, отзывающиеся в зале с звонками регистраторов радиации. Вуаль оказалась металлической решеткой, окутывающей всего конструктора гигантским ажурным куполом. «Патруль готов?» «Готов», — донесся голос из динамиков. «Включаю». «И?» Ничего не изменилось. Минуту, другую. А потом Грехов заметил, как изображение черного диска стало постепенно затягиваться белой мутью, тускнеть все быстрее и быстрее, пока вовсе не скрылось под белой пеленой. «Что это?» — спросил Банглин. «Зона начала отнимать энергию в первую очередь у атмосферы», — пояснил Сергеенко. «Температура в воздушном слое под поглотителями понижается, начинает конденсироваться влага, потом и газы». «Но ведь это вызовет струйное течение в атмосфере», — сдержанно сказал Северов. «Ураганы, песчаные бури усилятся. Все это учтено?» «Учтено», — кивнул Торренс. «Приняты все меры безопасности. Нет, я не то имел в виду. Как работа зоны отразится на Марсе? На городах и поселках? Ураганы, конечно, усилятся», — осторожно начал Сергеенко, переглядываясь с Бангриным. «Но по мере энергопоглощения мощность их тоже будет падать почти до нуля. Правда, все равно все высокоширотные поселения, включая Первомарск и Тревор, пострадают. Лесные массивы в долинах, очевидно, будут уничтожены полностью. Не зона основной виновник катастрофы, а конструктор», — своим металлическим высоким голосом сказал Банглин. «А может быть, все же мы сами?» — тихо произнес Северов. Перекликались инженеры связи, операторы слежения и координации патрулей. Метались в пределах слышимых зон рабочие попискивания и пересвистывания автоматов, универсальных счетно-решающих машин, но Грехову показалось, что в зале наступила полнейшая тишина. У него было такое ощущение, будто ему отвесили пощечину, и предстояло еще разобраться, справедливо или несправедливо. Хотя, если уж Северов говорил что-нибудь, он отвечал за свои слова. «Переключите на какой-нибудь пост на поверхности», — попросил председатель ВКС. Бело-желтая пелена в виоме сменилась коричневой. Под куполом сразу стало темно. Оператор подключил и звук, и в зал ворвался рев урагана, проносившегося над прозрачной башней поста. Башня вздрагивала и вибрировала, судя по миганию изображения. «Радиодиапазон», — приказал Торренс в микрофон. «В обычном свете мы ничего не увидим». В коричневой с черными струями стене появились просветы. Потом рыжая пелена стала светлеть по всей поверхности и почти полностью исчезла. На горизонте показалась удивительная ярко-алая завеса, колеблющиеся, как занавес северного сияния. 22 километра. Если конструктор не остановится, через 3 часа граница диска снесет башню поста. Когда будут известны результаты эксперимента? Примерно через час. Станции не сразу развивают предельную мощность. Северов кивнул и покинул зал. Вместе с ним ушел и Торренс. Грехов остался. До начала дежурства оставалось около часа, и он решил узнать, чем закончится сражение вакуум-зоны с конструктором. Вакуум-зона не остановила конструктора. Рост его сначала замедлился до 3 сантиметра в час, потом постепенно достиг прежней величины. Колоссальная система поглотителей энергии, созданная людьми, оказалась неэффективной. Она отбирала энергию отовсюду, только не из тела конструктора, а так как площадь последнего все время росла, вместе с ее ростом падала и мощность системы. Через 2 суток с момента запуска вакуум-зоны люди вынуждены были прекратить эксперимент, довольствуясь лишь наблюдениями с безопасных орбит. В кабинете начальника УАЗ Джаваира состоялся неконфиденциальный разговор, в котором приняли участие глава правительства Земли, председатель ВКС Северов, председатель СЭКОНа Бардин, Сергеенко, Торренс и Пенегин. Северов был на вид спокойно уравновешен, бесстрастный, как монгольский божок 19-го столетия Джаваир, изредка посматривал на руководителя правительства сквозь узкие щелочки глаз и кивал головой, словно соглашаясь со всем, что тот говорил. «Пора, наконец, решаться на радикальные меры», — говорил Северов чуть медленнее обычного, обводя собеседников пристальным взглядом. «Так дальше продолжаться не может. Кто-нибудь из вас способен проанализировать ситуацию до конца?» После некоторого молчания заговорил сосредоточенный Сергеенко. «Возможно, только 2 выхода из создавшегося положения. Первый — катапультировать конструктора хотя бы за пределы орбиты Юпитера. Другой — уничтожить его с помощью ТФ-эмиттера. Или просто ждать», — пробормотал Торренс. «Не слышу предложений», — чуть резче сказал Северов. «Договаривайте, Сергей. Что вас смущает?» Сергеенко сжал большие руки в кулаки, посмотрел на них и вздохнул. «На первое у нас не хватит энергии. Масса конструктора оценивается сейчас в 1 000 000 000 тонн. В результате 2-го мы станем убийцами. Подходит вам такая перспектива?» Красноречивая тишина была ответом. «И все же», — нарушил молчание Бардин, «объясните поподробнее, что значит «не хватит энергии». Это значит, что всех энергетических запасов, даль разведки и УАЗ, не хватит, чтобы выбросить 400 триллионов тонн конструктора даже за пределы самого Марса. Формула Ромашина... Расчет прост. Можете убедиться сами. А на то, чтобы уничтожить, хватит? Ни одно материальное тело не выдержит удара скалярного ТФ-поля, когда взрывается, изменяется даже вакуум. И никакая самая фантастическая защита не поможет конструктору. Убежден. Мы живем в реальном физическом мире, в котором законы физики едины и для нас, и для него. Джаваир продолжал молчать. У него было свое мнение, но он ждал, пока выскажутся другие. «Зато я далеко не уверен, что та физика, которую мы знаем, это истинная физика космоса», — сказал Северов. «Как часто мы заблуждались, объявляя, что знаем о каком-то явлении все. Примеры, надеюсь, приводить не нужно. Перед нами же не просто какое-то физическое явление, иная Вселенная. Вдумайтесь, иная Вселенная. А если не поможет ИТФ-эмиттер, тогда что?» Перемигивались на пульте видеоселектора огни индикаторов, нервных окончаний глобальной сети контроля за безопасностью человеческих жизней. Тихий непрерывный шелест переговоров доносился из динамиков. Стенные виомы то вспыхивали цветными волнами, то гасли. За стенами кабинета кипела жизнь миллиардов человеческих существ, в большинстве своем не предполагающих, что над ними, над их спокойным бытием, навис дамоклов меч неизвестности. «Так что мы решим?» — очень тихо и спокойно спросил Северов. «Мы, понимаете, не полумифический сеятель, серый призрак, мы».